Глава вторая. «Сука, я так и знал! Эти уроды из клуба нас обманули!» Виктор схватился за голову, в панике расхаживая туда-сюда. «Я же все еще сидел за столом перед открытым дипломатом. Вместо аккуратно сложенных пачек с деньгами внутри лежали какие-то бумаги, ручки и прочая канцелярская хрень». «Нет», — покачал я головой, — «это не они, Вик. Я же проверил дипломат, когда нам его отдавали. Деньги были внутри». «Тогда как?» — едва не закричал он. «Саня, где наши деньги?» «Да откуда мне знать?» — огрызнулся я в ответ, а затем замолчал, попытавшись успокоиться. «Вот дерьмо! Ну как это могло случиться?» — простонал друг, но я не обращал на него внимания. Вместо этого закрыл глаза и сосредоточился. На память я никогда не жаловался. Нужно прокрутить все события в голове еще раз. Мы вышли из клуба. Деньги были в тот момент у меня. Я это помнил точно. Затем авария. Сраный Даумов, чтобы тебя черти драли. Этот урод просто не умеет проигрывать. Ладно, что дальше? Я старался вспомнить каждый шаг. Мы бежали по деловому району Петербурга. Единственный спорный момент, когда я столкнулся с каким-то мужиком, пока мы убегали. Оно или нет? Я попытался вспомнить. Вот он вышел из здания. Кажется, шел к машине. Какой-то дорогой черный седан. Скорее всего, личная машина с водителем. Наверное. Или нет? Ай, неважно. Одет в темно-серый костюм. В руке... Меня осенило. У того мужика в руках был такой же дипломат, или очень похожий, тоже из коричневой кожи. Мы столкнулись, упали, я выронил свой. А он? Вроде бы да. Видел ли я, куда улетел мой кейс с деньгами? Немного подумав, пришлось признать, что нет, не помню. Просто увидел его на асфальте и схватил. «Это не наш», — уверенно произнес я. «Чего?» Мои неожиданные слова заставили ходившего туда-сюда Виктора остановиться. «В каком смысле не наш?» «В самом прямом. Когда я столкнулся с тем хлыщом в костюме, у него был такой же, ну или очень похожий. Видимо, когда убегал, схватил его кейс». «Глянь, есть там визитка или еще что? Может быть, узнаем, чей он?» — предложил Виктор. «Хорошая идея». Вытряхнул все содержимое кейса на стол и принялся перебирать вещи. «Еще раз». Куча бумаг, скрепленных между собой скрепками. Какие-то документы. Ручки. Ежедневник. Открыл его и быстро просмотрел. Куча заметок, записи о встречах, но ничего больше. Вообще ничего, что хоть как-то указывало на то, кому принадлежит этот дипломат. «Ну просто охренительно!» Вик понуро упал в кресло напротив меня и закрыл лицо руками. Я находился в такой же прострации. «Мы в заднице», — сипло произнес друг. «Успокойся». «Успокоиться?» — взорвался он. «Ты забыл, кому мы деньги должны? Или то, что мне теперь нечем платить за учебу? Саня, нам хана. Все». «Успокойся, Вик. Я придумаю, что делать». «Соврал. Ложь во спасение. Так-то». На самом деле в голове не было ни одной нормальной идеи. «Признаюсь, ситуация действительно полный швах. Я поставил на этот шанс все, что у меня было. Если не заплатить в течение 3 дней, у нас с сестрой заберут квартиру за долги. Но это даже не самые поганые. Чтобы собрать деньги, пришлось взять взаймы. Виктор прав. Долг мы должны отдать уже завтра. Да вот только отдавать нечего. Лучший друг рискнул столь многим для него, чтобы помочь мне. А я все просрал. Проклятие!» Хотелось орать от досады и осознания, в какую яму я угодил. «Я что-нибудь придумаю», — тупо повторил, глядя на устроенный на столе беспорядок. «Да уж», — вымученно пробормотал Виктор, — «придумай». «Ладно, не знаю, как ты, но мне на работу через 4 часа вставать. Пойду я посплю или хоть попробую». «Ага». «Черт, как же мне паршиво. Так глупо подставиться». «Ладно я, так еще и лучшего друга за собой потянул. Я на его месте просто с ума сошел бы. Уж точно сам себе по морде бы дал». Прошло уже сколько? Почти 8 лет с тех пор, как я осознал себя в этом мире. Бывший юрист, получивший за свою принципиальность и неготовность идти на сделку с совестью, пулю в голову. Просто вжух, и я открываю глаза. 12-летний парнишка со старшей сестрой и матерью. Полный ноль, без перспектив и нормального будущего. Сколько раз я читал истории о том, как люди попадали в иные миры после смерти. Перерождались в теле принца, какого-нибудь наследника аристократического рода или избранного, которому суждено было спасти мир. Конечно. Я вот тоже получил такую судьбу. Попал в какую-то странную версию собственной реальности. Туда, где все еще существовала Российская империя с ее аристократами, корпорациями, которыми правят родовитые наследники, и даже магией. Только вот я не стал избранным, наследником рода или невероятным магом. Никаких богов, раздающих рояли, ничего. Вместо этого получила жизнь обычного парня с абсолютно обычными проблемами. Выглядит как шанс начать все с нуля, добиться безумных высот, недоступных никому другому. Красивая сказочка. Единственное, что у меня было, — умение читать эмоции других людей. Да и то, эта сила проявилась далеко не сразу, а лишь через несколько лет. Хорошо, когда сюжет книги подыгрывает главному герою. Мне вот жизнь подыгрывать отказалась. Мать, потерявшая все сбережения семьи и свалившая куда подальше. Старшая сестра, которая на протяжении нескольких лет пахала ради того, чтобы прокормить себя и младшего брата. Не так-то просто сразу же залезть на Олимп, когда у тебя нет ни происхождения, ни связи, ни даже банально денег, чтобы поступить куда-то. Протянув руку, я налил себе еще коньяка из бутылки. Возвращаться домой не хотелось. Ксюша, вероятнее всего, сейчас спит. Скоро ей вставать на работу. Я совсем не хотел ее тревожить. Она и так выбивается из сил. А я помогал ей как мог. Подтянув к себе разбросанные по столу бумаги, решил проверить их еще раз. Может быть, я что-то пропустил? Какую-то подсказку? Что-то, что позволит мне найти владельца кейса и вернуть свои деньги? Это были юридические документы. Уж это я понял сразу же. Благо, глаз наметан. Быстро собрав разлетевшиеся по столу бумаги в одну кучу, начал читать. Сделка. Это был договор о слиянии между двумя фирмами, здесь, в столице. Черновой договор. По его условиям, после поглощения сохраняются рабочие места для сотрудников поглощаемой фирмы. Все выплаты, страховки и прочее. Да, старое руководство останется без компании, но их работники не окажутся выброшены на улицу. Да, таких договоров я видел десятки. Да ладно, какой там сотни, если уж на то пошло. Будучи адвокатом и чертовски хорошим корпоративным юристом, я собаку съел на таких вот сделках. Всегда проще заключить обоюдно удобный договор, чем долго судиться друг с другом, тратить деньги и иметь дополнительные риски. Незаметно для самого себя прочитал одну страницу, затем другую, налил себе еще коньяка. Спать не хотелось совсем. А это хоть как-то отвлекало от мыслей о потерянных деньгах. Я уже почти убрал один из листов в сторону, когда зацепился взглядом за странную формулировку. Ошибка. Мелкая, совсем незначительная оплошность, допущенная в составлении документа. Или нет? Я откинулся на спинку дивана и усмехнулся. Поразительно. Я умер, переродился и все равно остался хорош. Мне потребовалось всего 30 минут, чтобы найти то, с чем я боролся в прошлой жизни. Нет, конечно, я могу ошибаться, но... Нет, если бы такой документ положили на мой стол, то я уволил бы принесшего его человека за неспособность сложить 2 и 2. Нет, ну правда, кто допускает такие тупые ошибки? Или, может быть, это я чего-то не понимаю? Понятное дело, что юридические законы в этом мире несколько отличались от тех, с которыми я работал раньше. Но вот такое ощущение, что документы составляли едва ли не одинаково. Все хотят обмануть всех. Как же я это ненавижу. Кинув бумаги обратно в дипломат, улегся на диван. Хотелось немного поспать. Завтра, то есть уже сегодня, будет чертовски трудный день. Заплатив таксисту, вышел из машины. Потянулся и зевнул. Оглянулся. Передо мной был вход в бар «Ласточка». Идиотское название, конечно, но хозяину этого места я это говорить не стану. Что я, дурак, что ли, медведя палкой тыкать? Позавчера я был тут. Ушел отсюда с сумкой, в которой лежало 100 000 рублей. И сейчас, по идее, я должен стоять с другой сумкой, в которой лежала бы сумма в 1,5 раза больше. А стою я без нее. Хорошо, что хоть Виктор отговорил идти со мной. Друг рвался, заявляя, что первые пары сможет пропустить. Хотел хоть как-то поддержать. Но я его успокоил. Уж лучше один схожу, чтобы лишний раз Вика не подставлять. Ладно, чего ждать? Проблема сама собой не рассосется. Перешел дорогу и зашел в бар. О внутреннем убранстве этого места дизайнеры позаботились явно куда лучше, чем те, кто придумывал ему название. Дерево, темный металл, аккуратные столики, минимализм без вычурности и мягкое освещение вкупе с витающими в воздухе ароматами алкоголя и сигаретного дыма. Под утро здесь было почти пусто, но это и не важно. Он точно тут. Пройдя через зал, дошел до длинной барной стойки из черного дерева. За ней стояла женщина лет 30. В футболке с короткими рукавами. Длинные черные волосы стянуты в хвост на затылке. Татуировки, густо покрывающие руки. «Привет, Мария!» — поздоровался я, подходя к стойке. «Он у себя?» «Здравствуй, Саша!» — мягко улыбнулась она. «Да, у себя. И ждет тебя. Как будто могло быть иначе. Надеюсь, он хоть в хорошем настроении?» «Был. С утра. А сейчас?» «А сейчас так себе. Но думаю, что те деньги, что ты принес, смогут его поднять». Мария прищурилась и пристально посмотрела на меня. «Ты ведь принес ему деньги, Саша?» «Я спрашиваю потому, что не вижу у тебя сумки. Или рюкзака, или...» «Думаешь, если бы они были со мной, я стоял бы сейчас здесь с такой кислой рожей?» Видимо, мой ответ подтвердил ее самые худшие опасения. «Только не говори мне, что ты проиграл», — спросила она с опаской в голове. «Ты ведь никогда не проигрываешь в карты. Вообще!» «Не переживай. Я и в этот раз выиграл. Только денег у меня все равно нет». На лице Марии отразилось сочувствие пополам с тревогой. Да и в эмоциях было то же самое. Она искренне за меня переживала. «Поверить не могу. Саша, да он же...» «Что?» — усмехнулся я. «Убьет меня. 2 раза одна и та же вещь не пугает». Оставив Марию стоять с непониманием в глазах, прошел в дверь за стойкой. За ней знакомый коридор. Сколько раз я здесь ходил? Да черт его знает, не сосчитать. Тот человек, что сейчас сидит в кабинете в конце коридора и научил меня большей части того, что я знаю, до сих пор не могу понять, почему он со мной столько возился. Только вот наши с ним отношения никак не повлияют на то, что я не принес ему обещанные деньги. Подошел к двери, постучал, дождался ответа, зашел внутрь. Все как и раньше. Просторная комната с большими окнами. Широкий стол, на котором стоит пара пепельниц. Еще ни разу не видел, чтобы они пустовали. Рядом пара пачек дорогих сигарет. В кресле, закинув ноги на стол, сидел мужчина и читал газету. Это даже забавно, если учесть, что сейчас все новости читали в смартфонах, в сети. Эта самая газета выглядела так же архаично, как и мужчина в старом потрепанном временем кресле. «Александр, я тебя ждал», — произнес он. Князь посмотрел на меня поверх развернутых страниц. «Забавно, я ждал тебя все утро. Ожидал, что ты придешь ко мне с сумкой, полной моих денег. И вот ведь странно. Ты стоишь тут, но с пустыми руками. Только не говори, что проиграл. Ты же знаешь, что я не проигрываю», — вздохнул. «Мне нужна отсрочка». Пара секунд молчания. Хозяин заведения положил газету на стол, достал сигарету, прикурил. «Что произошло?» «Я выиграл. Больше полумиллиона. Но один из игроков попробовал вернуть проигранное». «Это у тебя после встречи с ним осталось?» — спросил он, указав пальцем на глубокую царапину на лбу и тугую повязку на руке. «Да». «И у кого сейчас мои деньги?» «Я не знаю», — честно признался. «Врать не собирался. Этот мужик чуял ложь не хуже, чем акула чует кровь в открытой воде. Себе дороже выйдет. Его люди преследовали нас, я... Короче, я потерял кейс с деньгами». «Понятно». Князь затянулся сигаретой и выпустил колечко сизого дыма. «Я не даю отсрочек, Александр. Ты ведь знаешь мой принцип». «Да», — так же спокойно произнес я. «Знаю». По крайней мере, надеялся, что все это выглядит именно так. Потому что внутри я был нифига не спокоен. «Знаешь, Саша, будь это кто-то другой на твоем месте, то Валерий уже ломал бы ему пальцы, задавая один и тот же вопрос. «Где деньги, Саша? Где деньги?» «Я знаю, и все-таки прошу отсрочку. Раньше я тебя никогда не подводил». «Что, неожиданно вытащишь из чего-то кармана свои полмиллиона?» — усмехнулся он. «Я с этим завязал, ты же знаешь». «Знаю, потому и спрашиваю. Почему я должен давать тебе отсрочку?» «Потому нет!» — он замахал сигаретой, оставляя в воздухе дымный след. «Даже не заикайся! То, что было, то прошло. И только в благодарность за это...» «Да-да-да. Валерий не ломает мне пальцы и не пихает головой в наполненную водой ванну. Закончил я за него. Но раньше я ни о чем тебя не просил. Никогда!» Князь нахмурился, снова затянулся сигаретой. А затем затушил то, что от нее осталось, в круглой пепельнице из черного камня. «Я никому и никогда не даю отсрочек, Саша. Но так уж и быть. Дам ее тебе. В счет наших старых отношений. Одна неделя. Через неделю ты придешь сюда и принесешь мне 200 тысяч. «Ты говорил про 150. «Считай, что это мои комиссионные за ожидания», — усмехнулся сидящий в кресле мужчина. 7 дней, Александр. 200 тысяч. Второго шанса я тебе не дам. Не принесешь деньги, мои ребята тебя найдут. А если решишь свалить, то...» Он пожал плечами. «Но я и так понял. Они найдут моего дружка, Виктора. Или мою сестру. Ему без разницы». Я кивнул. Говорить что-либо не хотелось. «Поверить не могу, что ты его уговорил», — покачал головой Виктор, меняя мне повязку на руке. «Считай, что мне повезло. Я выторговал себе 7 лишних дней». «Ай, да ты можешь аккуратнее?» «Не ной», — возразил друг. «Лучше скажи спасибо, что вообще так легко отделался». «Простая трещина. А ведь мог вообще сломать руку». Я сидел в небольшом кабинете в частной клинике, где работал Виктор. Хотел заехать домой, но потом отказался от этой идеи. Ксюша сразу поймет, что что-то не так. А тревожить сестру не хотелось, от слова совсем. Так что заехал к Вику на квартиру, забрал дипломат и поехал опять же к нему, но уже на работу. Образование в империи давалось не просто так. Точнее, не так. Среднее было практически бесплатным. Школы финансировались государством. А вот высшее образование уже было платным. Имелись льготы и разные прочие способы снизить стоимость, но в конечном итоге оно все равно оставалось чертовски дорогим. Обратной стороной монеты было то, что после получения высшего образования и специальности империя гарантировала тебе трудоустройство. «Ага, не совсем у меня это вязалось с этим государством, но так они работали. Ты получал специальность, для которой учился». Для тех, кто прикладывал силы в получении знаний и их развитии, в империи были открыты все дороги. Но путь этот был тернист и сложен. И очень дорог. Практическая работа в выбранной области во время учебы не только позволяла получить лишние баллы во время учебы, но и давала возможность снизить стоимость. Студент получал практические навыки, а часть его зарплаты шла в счет обучения. Вот Виктор и подрабатывал в одной из небольших частных клиник. «Все», — сказал он, проверив тонкую на вид, но очень крепкую фиксирующую повязку. «Теперь руке нужен покой. Если больше не будешь бить людей по морде, то заживет быстро. Ерунда, как я и говорил». «Спасибо», — искренне поблагодарил. «Да ладно». Натянув пальцем перчатку, Виктор отправил ее в ближайшую мусорку. «Лучше скажи, что делать будем». «Попробуй найти того, кому принадлежал этот дипломат». Я постучал по кейсу, что лежал сейчас рядом со мной. «Если у нас его вещи, то, может быть, и наши деньги у него». «И ты думаешь, что он вот так возьмет и отдаст тебе полмиллиона?» Не удержался от иронии в голосе Виктор. «Кто знает», — пожал я плечами. «Но попробовать стоит. В любом случае, это сейчас мой единственный шанс». Мы немного посидели в тишине. «Знаешь, я сейчас проверял свои счета за обучение», — сказал Вик. «Ты это к чему?» «Если я буду работать здесь по 10 часов каждый день после учебы, отдавать на оплату 70% зарплаты и еще смогу наскрести где-нибудь 1013, то смогу каким-то чудом оплатить учебу». 10 часов? Ты прикалываешься? Да ты в своем универе торчишь часов по 8-9. А жить ты когда будешь?» «Ага, план выглядит дерьмово. Поэтому я очень надеюсь, что ты все-таки вернешь наши деньги». 7 дней. Я и сам надеюсь на это.